Глава 11. Антон вышел из дома любвеобильной вдовы в серую хмарь осеннего рассвета. Он посмотрел наверх. Небо было покрыто клочками темных облаков, в прорехах которых тускло светились угасающие звезды. Дул прохладный ветер и гонял пыль по земле. У дома вдовы у коновизи стояли две оседланные лошади. Старый Флаппий кутался в плащ и, скукожившись, как мумия, сидел на бревне. Антону стало стыдно за то, что он заставил старика всю ночь ждать его здесь, хотя он не предполагал, что тот поедет за ним. «Флаппий!» — негромко позвал он старого преданного слугу. Старик вздрогнул и огляделся, увидел милорда и счастливо заулыбался. «Доброе утро, милорд! Вижу, ночка удалась!» — рассмеялся он. «Поедем в лагерь?» «Да, поехали. Ты прости, что я заставил тебя тут ждать всю ночь». Старик с кряхтением встал и поклонился. «Да что вы, милорд, это мой долг», — горделиво подбоченился старик. «Но ваша забота меня радует». Старый слуга украдкой вытер выступившие слезы. «Ваш батюшка, хорошего ему посмертия, никогда о нас с Франси не думал. Хороший вы человек, милорд. Пусть...» — замялся он. — Боги дадут вам хорошую жену. — Только леди Эвелина не та партия, которая вам нужна, милорд. — Почему ты так считаешь? — удивился Антон, хотя и сам понимал, что в жены вдову он брать не хочет. — Потому что она вдова Сквайра. И хотя у нее большое поместье, приносящее доход, за ней никто не стоит. Она дочь вассала графа Куржека Ларийского. Замка у нее тоже нет. Незавидная невеста, я вам скажу. Но дама приятная во всех отношениях, это видно сразу. Да я и не собираюсь на ней жениться, Флаппий. Так общались. Туманно закончил он свою недлинную речь и замолчал. В лагере он сразу полез в палатку. Прибыл обоз из 5 оборудованных по его приказу вазов с имуществом. Ему поставили палатку. Верак было хотела нырнуть следом, но Флаппий строго прикрикнул на нее. «Куда?» Та остановилась. «А что такого?» — неуверенно спросила она. «Полезешь к милорду, когда он позовет, а пока, как его оруженосец, сторожи господина». «Так я там и буду сторожить», — нашлась Верак. «Снаружи сторожи», — сурово приказал Флаппий. В лагере он был главным после Антона, и горянка, приученная к дисциплине, неохотно подчинилась. Встала у входа и, недовольно косясь на старика, стала охранять сон Антона. Проснулся Антон после обеда, вылез из палатки, отдохнувший и выспавшийся. Ложем ему служила шкура убитого им медведя. Он потянулся, посмотрел на пригревающее местное солнышко и подумал, что здесь наступило бабье лето. Сразу за лагерем протекала река, куда водили коней на водопой. Антон решил искупаться. «Рыжая, бери простыню, мыло, что сварил аптекарь, и пошли к реке», — приказал он. Аптекаря он видел редко. Тот вечно пропадал в горах, собирая травы и минералы. Для его охраны Франси выделила ему воина. Она оценила его работу. Тот готовил эликсиры, мази и делал лечебные настойки. Уходить из замка не собирался, прижился, и часто проводил время с греком Аристофаном, обсуждая известные только им научные темы. Антон ему не мешал, но заставил сварить из соды, жира и желтушника пахучее мыло. Тот так и сделал. Еще аптекарь был любопытен и, посмотрев на процесс приготовления масла, внес свои коррективы. За что маслобойцы хотели его прибить, но спасла Франси. Послушала его советы и приказала делать так, как говорит господин аптекарь. После этого, как узнал Антон, масло стало более очищенным от осадка и продавалось дороже. Все масло, добытое крестьянами, скупала Франси и очищала. Затем продавала одному оптовому покупателю из империи. Монеты, полученные от продажи масла, Торвал осматривал и делил. Плохие те, что делились с большими допусками по драгоценным металлам, забирал с молчаливого согласия Франси и приносил ей взамен хорошие. Та ни о чем не спрашивала. Антона радовало то, что он богател не по дням, а по часам. Франси, рачительная управляющая его имением, постоянно привозила из города новых подданных, что хотели получить подъемные деньги на обустройство и начать свое хозяйство. Упор с указания Антона делался на фермы. Земли было много, а тех, кто обрабатывал, мало. Это было выгодно и фермерам, которые могли хорошо заработать на Фелиссе, и Антону. Масло распродавалось все, и его не хватало. В общем, жизнь налаживалась, и можно было радоваться, если бы не одно «но». И это «но» были рассветные. Эти мысли быстро промелькнули в голове Антона, пока он шел к реке. Он чувствовал, что радость его была замешана на горечи своего предназначения — борьбы в одиночку с мощным врагом, который прячется за личиной света. Антон подошел к берегу, разделся догола и бегом бросился в холодную воду. Вода обожгла и вышвырнула все мысли из головы. Рыжая, прикусив губу, смотрела ему вслед. На спине Антона были заметны многочисленные царапины. Искупавшись и смыв с себя ночной пот, он вышел и подставил спину Верак. Та с удивлением увидела, что царапин нет. «Может, показалось, или это была грязь?» — подумала она, накрывая Антона простыней. Антон, озяб и стараясь согреться, стал растирать себя грубой холщовой тканью простыни. Тело начало гореть. «Как тут без меня обстоят дела?» — спросил Антон. Он прыгал на одной ноге, стараясь надеть чистое белье. И, не дожидаясь ответа, приказал: «Полевую форму принеси!» Верак опрометью бросилась выполнять его приказание. Уже одетый и подпоясанный мечом, Антон вернулся в лагерь и осмотрел его. Воины, свободные от службы охраны, тренировались наступать и отступать в конном бою. Они отрабатывали приемы, показанные Флапием. Тот сидел на седле в тени палатки и довольно щурился. В руках он держал кружку с настойкой. Рядом не было Франси, и старик буквально расцвел. Он пребывал в своей стихии. Стихии битв, учений и походов. За маневрами конницы наблюдали из разных мест лагеря зеваки других лордов. Тренировались лишь воины Антона. Остальные шатались без дела, спали, пили, играли в кости. Антон все это подмечал острым взглядом. Он мог приблизить или отдалить то, на что смотрел. «Эти воины легионерам и в подметке не годятся», — уныло подумал он. «Пусть их будет много, но у них нет единого руководства и боевой слаженности. С таким воинством идти в бой — погубить своих солдат». Он повернулся к Флапию. «Флапий, выдели мне воина для тренировки с мечом», — приказал он. Вечером, немного отдохнувший от дневных тренировочных боев, он вместе с Флапием направился в замок к барону. Не сказать, чтобы Антон беспокоился о том, что его там ждет. Просветитель изменял его тело, магически перестраивая организм. Изменял нервные окончания, ускорял реакцию и укреплял связки и мышцы. Как боец он был готов сразиться с мечником и даже желал этого. Хотел убедиться, что уроки, данные ему сельтаком, не прошли даром. Кроме того, нужно доказать свою рыцарскую удаль, без которой не будут уважать в приличном обществе. Поэтому он ехал почти равнодушным к тому, что его ждет на перу. Но вот Флапий был, что называется, на взводе. Не зная всего, но будучи опытным оруженосцем, он хорошо знал нравы этого приличного общества, и ничего хорошего для своего господина он не ждал. «Милорд, сегодня у вас будет сложный день», — набравшись смелости, сурово произнес он таким тоном, будто провожал Антона в последний и смертельный бой в его молодой жизни. Он говорил с таким надрывом, что Антон удивленно скосил на него глаза. «Не верит в меня», — догадался он. «Беспокоится старый, это приятно». А старый слуга меж тем продолжал поучать. «Будьте готовы доказать свою рыцарность». «Рыцарность?» — переспросил Антон, услышав странное, по его мнению, слово. «А что это такое?» «Это, милорд, ваша удаль, смелость и расчетливость одновременно. От сильных соперников уклоняйтесь, слабым не давайте спуска». «Это как?» — потешаясь про себя, спросил Антон. Этот разговор с болтливым, но верным слугой скрашивал скуку путешествия до замка. «Это, милорд, значит следующее. Там среди лордов есть трое опасных соперников. Густав, чтобы набъелся однажды и сдох. Стольких славных рыцарей на тот свет отправил. Касмин, темная сволочь, чтоб он сгорел в огне рассвета. Эти самые опасные. С ними нужно быть особенно почтительным. Кланяйтесь, не переломитесь, выражайте им свое восхищение. Так поступают молодые воины из уважения к старшим. Вас правильно поймут и не осудят, милорд. Ну и третий — рыцарь рассвета. Но вы сами почти рассветный, поэтому просто прищемите этого зазнайку и не убивайте в память о отце. Они были друзьями». Антон кивнул. Флаппий дал вполне дельный совет, и к нему можно прислушаться. «Хорошо, Флаппий, я постараюсь», — мягко проговорил он. Неожиданно Антон почувствовал прилив нежности к этому не в меру болтливому, но доброму и по-своему умному старику. Заехав под арку ворот, они спешились. Антон, уже переодетый в наряд, похожий на наряд Касмина темного, только в коричневых тонах, стал подниматься по лестнице в покое барона. Сегодня должны были прибыть последние вассалы барона и должна состояться передача золотых монет барону. Доход с владений. С этим нужно было прикладывать и подарки барону и его жене. Торвалд сделал красивый медальон для барона, чтобы преподнести тому в подарок. Для этого он использовал украшения, полученные от вождя степняков. На медальоне сверху был расположен крест, и сам медальон освящен госпожой заката. «Знатный подарок», — довольно проговорил Торвалд, подавая его в красивой медной коробочке. На середине лестницы дорогу Антону преградил Шардин. Он перекрыл лестницу своим телом и, уперев руку в бока, вызывающе смотрел на Антона. Нахмурил брови, насупился и готов был разразиться гневной тирадой. «О, сэр Шардин!» — изобразив радость на лице, воскликнул Антон. «Рад вас видеть! Как поживаете? Много слышал о вас хорошего!» Сверху на них смотрели несколько рыцарей. Шардин от такой неожиданной речи Антона выпучил глаза и таращился на него. Затем выпустил воздух из груди, который собрал для скандала. Антон любезно поклонился, обнял того за плечи и, силой развернув, потащил наверх. «Вы знаете, сэр Шардин, у меня в лагере стоит бочонок отличной настойки. Моя управительница поставляет ее в обитель Ордена Заката. Вам понравится, так что приглашаю завтра на попойку». Шардин только пыхтел и не знал, что сказать. Слишком неожиданно развернулись для него события, пошли не по сценарию, и он завис, обихаживаемый Антоном. А упоминание о выпивке сделало его почти другом Антону. «Вы здоровы, сэр?» — озабоченно спросил Антон. Он разглядывал ошалевшего рыцаря с выпученными, как у рака, глазами. «Да», — только и смог недоуменно произнести Шардин. «Очень хорошо. Сейчас я с вами прощаюсь, а завтра все непременно жду себя. Вы окажете мне честь? Придете?» Упоминание о том, что он может оказать честь владетельному лорду, сломило Шардина окончательно. «Да», — вновь ответил тот и с мукой в глазах посмотрел на мрачных рыцарей, стоявших выше по лестнице от них с Антоном. Тот отпустил ошалевшего от такой встречи рыцаря и любезно поклонился остальным. Те вынуждены были ответить тем же. Антон беспрепятственно прошел в зал барона, где его встретил сэр Жемайло, несказанно удивленный его радостным лицом. «А чему вы радуетесь?» — спросил он. «Тому, что вы еще живы? Так это ненадолго. Шардина видели?» «Да, видел», — ответил вполне себе беззаботно Антон. «А что?» «И не беспокойтесь». «О чем? О пьянке?» — поинтересовался Антон, делая вид, что не понимает, о чем тот говорит. «О какой пьянке?» — теперь на Антона вытаращился Жемайло. «О той, что мы договорились с вами, сэр Жемайло, и с Шардином, завтра в полевом лагере». «О пьянке с Шардином?» — еще больше удивился Жемайло. «Так он что, не вызвал вас на поединок?» «На поединок? За что? Сэр Шардин очень обходительный и уважаемый рыцарь. Мы с ним очень хорошо поговорили по дороге сюда, без всяких ссор». Жемайло, казалось, впал в кому. Он, не моргая, застывшими глазами смотрел на Антона. Потом еле слышно прошептал. «Шардин обходительный и уважаемый. Первый раз такое слышу. А что сказали остальные?» «Ничего не сказали, поклонились и молча меня пропустили. Вежливые такие». «Вежливые», — вновь, не веря услышанному, повторил шепотом Жемайло. Наконец, не выдержав, он громко заговорил. «Вы шутите?» На них стали обращать внимание. «Нисколько, сэр Жемайло, и не кричите, на нас стали обращать внимание». Шардин, обалдело смотря в спину уходящему Антону, поднимался следом. Тот поклонился искусителям и прошел мимо. Шардин поднялся до стоящих рыцарей и остановился. «Ты почему не вызвал щенка на дуэль?» — негромко, но злобно спросил один из них. «Ворслов». Шардин скорчил мученическое выражение лица. «Так и настойка, сэры, и честь!» — пробормотал он и, словно пребывая во сне, прошел мимо них. Рыцарь, вопрошавший его, сплюнул. «Вот же имперское воспитание у сквайра, не прошибить! Что будем делать, сэры?» «Натравим на него Густава», — предложил другой. «Скажем, что щенок смеялся над его животом». «А если он узнает, что это неправда?» — спросил третий. «А как он узнает? Густав, словно свирепый пес, бросается на всех, кто ему покажется насмешником, и не спрашивает, что и почему. Прибьет щенка, и спросу не будет». «Поддерживаю», — согласился Ворслов. «А кто скажет Густаву?» — спросил второй. «Ты предложил, ты и скажешь», — ответил Ворслов. Испуганно промычал рыцарь. «Нет, я не согласен. Густав сначала убивает, потом интересуется, кто это был и что он сделал». «Я скажу ему», — ответил четвертый, молчавший до этого рыцарь. «Скажу, что слышал разговор нового сквайра и Жемайла. Может, и этого преданного пса барона уберет». «Вот это правильное решение», — ответил второй рыцарь. «А вы слышали?» — спросил Ворслов, теряя тему разговора, — что наш барон пошел против воли герцога. Он не захотел сменить веру. «Слышали?» — Мура ответил второй. «Теперь рассветные будут нас убивать. Барон собрал здесь вассалов, потому что опасается нападения войск герцога. Готовится к войне». «Уходить нужно», — тихо проговорил третий. «Куда уходить? Кому мы нужны?» — сквозь зубы процедил Ворслов. «Барон богат и платит нам жалование, а герцогу мы не нужны. К нему прибыло 20 рыцарей рассвета. Они ничего ему не стоят». «Я знаю, что надо сделать», — проговорил четвертый. «Что?» — спросили трое хором. «Если мы принесем голову барона герцогу, то он примет нас на службу». Трое молча смотрели на четвертого. Молчание длилось минуту, другую. Наконец, второй спросил, выражая мнение остальных. «И как ты это себе представляешь?» «Просто. Мы в его свите. Война неизбежна. Первые схватки он выиграет, потому что опередил герцога, но тот соберет своих верных ему вассалов и выступит против барона. Причем объявит его изменником. Вот тут и надо ударить Газану в спину». «А что? Дельный план», — согласился первый. «Поддерживаю». Все закивали головами. Шардин вошел в зал, осмотрелся, увидел Антона, радостно заулыбался, подошел и встал рядом с Жемайло. «Не возражаете?» — спросил Шардин. «Если я рядом встану, сэр Антей». И у Жемайло отпала челюсть. «Сочту за честь, сэр Шардин». Вежливо и приветливо ответил Антон и подвинулся, давая место рядом с собой. Всю церемонию представления прибывших вассалов сэр Жемайло простоял, словно пришибленный поленом. Кого-то представляли, кто-то кланялся, все это прошло мимо него. Мир, который был знаком сэру-рыцарю, вдруг перевернулся, и перевернулся с приходом молодого сквайра. Придя немного в себя, сэр Жемайло задумался. «А ведь этот молодой сквайр очень умен». Так ловко обойти ловушку рыцарей свиты барона надо еще суметь, и завоевать уважение Шардина — это надо постараться. Более склочного рыцаря он в долгой своей жизни не видел. И вот надо же, он почти друг сквайру. «Надо будет к нему присмотреться», — решил сэр Джемайла. Вторая часть приема. Когда дошла очередь до Антона, он положил на блюдо у ног барона кошель с золотом и гербом своего домена и, преклонив колено, двумя руками подал коробочку барону, сопроводив действие словами. «Милорд, тут амулет, благословленный госпожой заката, специально для вас». Сказано это было столь многозначительно, что не ожидавший этого барон дернулся. Антон говорил тихо, так чтобы его слышали барон и его жена. Барон просверлил глазами сквайра и проговорил тоже тихо. «Вас проведут ко мне до начала пира, сэр Сквайр. За подарок благодарю». Антон поклонился и вернулся на свое место. Он был последним в очереди, и после него аудиенция закончилась. Барон ушел вместе с женой, а лорды и рыцари разбрелись по залу. Рядом с Антоном появился слуга в лиловой ливрее и знаком показал следовать за ним. Антон отступил на шаг от Джемайла и скрылся в нише стены. Там была еле заметная дверь, через которую оба вышли. Слуга, ни слова не говоря, провел Антона пустыми коридорами в покое барона. Барон Газан Рейдеранский стоял у стола, рассматривая его подарок. Он поднял голову и посмотрел на Антона, несколько секунд изучал его и спросил. «Вы уверены, сэр Сквайр, что амулет благословлен госпожой заката?» «Да, милорд», — ответил Антон с поклоном головы. «У него есть разовая способность обнаружить рядом врага и защитить вас от одного удара. Потом его снова нужно класть на алтарь». «Откуда у вас такая уверенность, сэр Антей?» «Я посвящен закату с рождения, милорд». И это что-то значит?» «Да, но это тайна. Обычно амулеты заката из серебра, тут он золотистый. Почему?» «Госпожа заката олицетворяет равновесие, милорд, и здесь половина золота, половина серебра. Все в равновесии». «Понимаю». Барон некоторое время задумчиво смотрел на амулет, затем спросил совсем о другом. «Вы привезли бумаги о том, что отомстили за отца?» — спросил он. «Они со мной», — ответил Антон и вытащил небольшой свиток из-за пазухи. «Вот они», — протянул он его барону. Тот взял свиток, развернул и углубился в чтение. «Хорошо», — произнес он, дочитав до конца. «Завтра я посвящу вас в рыцари, сэр Антей». «Прошу простить меня, милорд», — ответил Антон, — «но лучше этого не делать». «Почему?» «Многие не поймут. Начнут говорить, что я любимчик, и рыцарство получил незаслуженно. Лучше дайте мне задание, и я его выполню». Барон задумался, опустив голову к полу, и, наконец, ответил. «Возможно, вы и правы, сэр Антей. Времена нынче сложные, лишние пересуды нам ни к чему. Я подумаю над вашими словами и приму решение. Можете идти, вас проводят». Антон поклонился, а рядом с ним появился тот же молчаливый слуга. Он провел Антона в зал приемов и оставил там. Сэр Джемайла, увидев Антона, поспешил к нему. «Вы куда пропали, сэр Антей? Я вас обыскался. Будьте осторожны, тут вас разыскивает сэр Густав и злой, как 100 волков. Какая муха его укусила?» Антон открыл рот, чтобы ответить, но тут его взгляд зацепился за толстенького и круглого, как шар, сэра Густава. Он увидел Антона, резво направился к нему. Антон с грустью подумал, что теперь не удрать, а тот шел явно с недобрыми намерениями. Его лицо перекосилось и было красным от возмущения, как панцирь вареного рака. Сэр Густав подкатил быстро и, брызгая слюной, разразился бранью. «Мелкий недоносок! Ты посмел смеяться над моим животом?» «Сэр Густав, я думаю, что вы...» — начал был Антон, но разъяренный рыцарь не дал ему договорить. «Кому интересно, что ты думаешь? Ты завтра будешь на пути к своему чокнутому папаше!» «А вот этого вам не надо было говорить», — негромко произнес Антон и, быстро ухватив толстячка за плечи, развернул его к себе спиной и дал ему хорошего пинка. Сэр Густав, не ожидавший такого поворота, пробежал несколько шагов и шлепнулся на живот. В зале установилась почти мертвая тишина. Было слышно, что жужжала летающая по залу осенняя муха. Владетель замка «Озерная цитадель» поднялся и, сжав кулаки, бросился на Антона. По дороге понял, что это не по-рыцарски, стал хвататься за меч, но, видимо, сильно был взбешен. Меч был на завязке, как того требует закон, а он об этом забыл и безуспешно пытался его вытащить. Дергал и дергал, сопровождая действия ругательствами. Антон послушал и ответил. «Вы, сэр, оскорбили меня, и я вам это простил из уважения к вашей мудрости и воинскому искусству, но вы задели моего отца, и это оскорбление требует ответа. Извинитесь, и я вас прощу». «Что? Я должен извиняться?» А дальше снова пошла сплошная брань. «Сэр Густав, вы всех так своих противников убили, заговорив насмерть словами?» — спросил Антон. Густав Мудрый бросил бесполезные попытки достать меч с воплем «Негодяй!» бросился на Антона с кулаками и снова отправился в полет, только сейчас он летел дальше и дольше. Встал он, пошатываясь. Лицо его стало темно-багровым. Он хотел что-то сказать, но не смог, и вдруг, открыв широко рот, взвыл, упал на спину и захрипел. Антон подошел к лежащему и прислушался. Тот лежал с открытыми глазами и хрипел. «У него инсульт», — проговорил Антон. «Тут лекарь есть? Рыцарю нужно пустить кровь из вены». Ответом ему было молчание. Антон снял с себя крестик и положил его на грудь толстяка. «Госпожа Заката», — попросил он, — «исцели этого человека». И тут же лицо рыцаря стало приобретать естественный цвет. Он вдохнул полной грудью и перестал хрипеть, закрыл глаза и уснул. К нему подошел мужчина в серой мантии, присел на корточки рядом с Густавом и приложил руку к груди. «Я лекарь барона», — представился он. Посидел, прислушиваясь, и облегченно произнес. «Сэру рыцарю ничего не угрожает, но он сильно ослаб. Ему нужен недельный покой и постельный режим». Раздвигая толпу, к ним подошел барон. Молча посмотрел на Густава и распорядился. «Отправьте сэра Густава обратно домой и пусть его везут осторожно. Передайте ему, когда он придет в себя, что барон его действиями недоволен и не разрешает ему появляться в замке и в Рейдеране полгода». Подошли слуги, осторожно за руки и ноги подняли грузного рыцаря. Антон, глядя на эти действия, подумал, что у них до сих пор не придуманы носилки, а вот у него они есть. И есть медики в отряде для оказания первой помощи. Кроме того, нательные кресты на его воинах обладали слабым лечащим свойством. «Прошу всех проследовать в пиршественный зал», — громко произнес барон, после чего первым в сопровождении жены и сыновей направился вон из зала приемов. Все в зале продолжали смотреть на Антона, и взгляды эти были довольно разные. Одни смотрели с открытой неприязнью, другие, особенно девушки, с печалью. Хотя назвать этих детей девушками было сложно. Здесь происходили смотрины будущих невест, дочерей лордов и вельмож от 12 до 14. Заключались династические договора между родителями юношей и девушек. Так называемый договор о намерениях. Антон часто ловил на себе взгляды девочек, брошенные на него украдкой, и они были многообещающие. А вот взгляды их отцов и матерей были оценивающие. Сэр Анте еще должен доказать свою состоятельность как рыцарь и владетель. Вот что он читал в их взглядах. К нему подошел сэр Жемайло, похлопал по плечу. «Сегодня ты выжил, сэр Анте, тебе повезло. Тренируйся больше». «Густав тебе такого позора не спустит, не поможет даже то, что ты его, можно сказать, спас. Хотя, думаю, ты это сделал зря». «Согласен, благородно, но зря. Пошли пировать, вот удел достойный рыцаря». Они сели на то же место. Напротив оказалась опять вдова Эвелина. Она с грустью в красивых глазах смотрела на Антона и молчала. Сэр Жемайло посмотрел на нее, потом на Антона и скривился. «Леди Эвелина понимает», — тихо произнес он, наклонившись к Антону, — «что тебе недолго осталось жить. Видишь, как печалится. «Но ты, Сарантей, не печалься», — утешил он его. «Еще не скоро придут тебя убивать, и потом в твоем положении есть и хорошие моменты». Он наполнил кубки себе Антону. «Теперь тебе, Сарантей, не нужно отбиваться от отцов дочерей на выданье. Кто ж выдаст свою дочь за покойника?» Произнеся эту утешительную на его взгляд речь, сэр Джемайло поднял кубок. «Чтобы смерть твоя, сэр, была легкой!» — провозгласил он и выпил. Потом, не дожидаясь слуги, наполнил снова. Застолье начиналось невесело. Многие поглядывали на Антона с сочувствием, и он чувствовал себя под взглядами присутствующих неловко. Словно пир был его поминками. «Вы рано меня хороните, сэр Джемайло», — спокойно ответил Антон. «А то, что меня не будут доставать отцы дочерей, это хорошо». Последнюю фразу он произнес несколько громче, и Эвелина его услышала. Склонила голову и кокетливо на него посмотрела. Антон ей улыбнулся. «Вы так не хотите жениться, сэр Антей?» — спросила она. «Пока мне рано», — ответил Антон. «Я еще молод, и жизнь прекрасна, как прекрасны вы, леди Эвелина. Зачем мне обременять себя?» Вдова прикрылась кубком, пряча довольную улыбку, и ничего не ответила. Постепенно веселье набрало силу. Крепкие напитки сделали свое дело, и в зале стало шумно. Барон ушел, посидев с лордами не больше часа. За баронским столом остались сидеть его жена, сыновья и девушка, помолвленная со старшим сыном барона. После него поднялась леди Эвелина и, кинув на Антона многозначительный взгляд, пошла вдоль стола. Антон посидел с полчаса и тоже встал. На него никто не обращал внимания. Гости разбились на кучки и общались друг с другом согласно ранга. Антон сразу заметил, что особая черта всех здешних лордов — это чванливость. Они смотрели свысока на рыцарей без надела и первыми с ними не заговаривали. Он тоже представлял для них мало интереса, потому что, считал Антон, он был чужак, и потому еще, что, по их мнению, не жилец, а с мертвецами разговоров не ведут. Сэр Джемайло, уже хорошо принявший на грудь, проводил его осоловелыми глазами. У коновизи он подозвал старого слугу Флаппия и велел ему отправляться в полевой лагерь. Никем не остановленный Антон покинул замок барона. Сверху из окна за его отъездом наблюдал рыцарь из свиты барона. Он проследил взглядом, как тот доехал до повозки вдовы Эвелины и увидел, как они вместе поехали дальше. «Вдовушка нашла себе кавалера», — усмехнулся рыцарь. Он вернулся в пиршественный зал. Его товарищи стояли у окна и дышали свежим прохладным воздухом. В зале для пиров было душно, и в воздухе носились ароматы перегара, горелой пищи и человеческого пота. Он подошел к товарищам. «Сквайр уехал с этой шлюхой, Эвелиной», — сообщил он. И он был у барона на аудиенции. Похоже, что Газан хочет выделить его и обласкать. «Еще бы!» — согласился с ним второй рыцарь. «У сквайра 5 десятков сармитской конницы в броне. Это сила, если он оставит его рядом с собой, то мы ничего не сможем сделать». Трое других рыцарей задумались. «Я знаю, что надо сделать», — сказал один из них с бородкой, в которой полосами пробивалась седина. «Его надо ночью убрать вместе с Эвелиной. Освободится поместье, и мы устраним противника». «Неплохо было бы», — подумав, отозвался тот, что видел отъезд Антона. «Только кто за это возьмется?» «Я знаю, кто», — усмехнулся седобородый. «Люди Густова. Они еще здесь, и, я думаю, готовы поквитаться с обидчиком их господина. Вот стоит рыцарь Перендаль из свиты Густова. Пойду с ним переговорю». Антон проехал вместе с повозкой в открытые ворота поместья. Слез с коня и помог леди Эвелине сойти с повозки. Она, не отпуская его руки, повела в дом. Также, держась за руки, они вошли на второй этаж. Прошли большое фойе и очутились в маленькой комнате с большим деревянным корытом, в котором поместился бы и Антон. По углам горели ароматические свечи, пахло чем-то незнакомым и сладковатым. Слуги наполнили деревянную ванну горячей водой. Эвелина повернулась к Антону спиной, и он понял ее правильно. Стал развязывать многочисленные завязки на вычурном платье из парчи и шелка, при этом мысленно чертыхаясь на местную моду. Когда завязки были развязаны, платье упало к ногам вдовы. Грациозная, как лань, и гибкая, как гимнастка, Эвелина скинула тонкую исподнюю рубаху до колен, сделала два шага и залезла в свою ванну. Села и, ожидая Антона, посмотрела на него с вопросом в глазах. Тот, засмотревшись на красоту обнаженной женщины, стоял столбом. Увидев ее взгляд, опомнился, стал спешно и суетливо раздеваться, скинул сапоги, размотал под удивленным взглядом вдовы портянки, стянул калет, рубаху, затем штаны. Запутался в них и стал прыгать на одной ноге. Не удержался и плюхнулся в корыто, подняв тучу брызг. Эвелина завизжала, потом долго и громко хохотала. Антон сидел рядом в корыте, не сняв штаны, и растерянно с виноватым видом улыбался. Не вылезая, он снял все-таки злополучные кожаные штаны, затем мокрые подштанники и с ногами забрался в воду. Сел напротив женщины. Эвелина вытащила пару иголок из прически и распустила волосы. Они упали на ее плечи, и оттого она стала еще прекрасней. Антон ею залюбовался. «Я вам нравлюсь, сэр Антей?» — с хитрой улыбкой спросила женщина, и Антон кивнул. «Нравитесь, леди Эвелина, вы прекрасней всех женщин в баронстве». «Только лишь в баронстве?» — кокетливо спросила вдова и потянулась руками к нему. Погладила по выступающим из воды бедрам и опустила руки в воду. Антон почувствовал ее нежные прикосновения и замер. Но, вспомнив вопрос, ответил. «Я нигде больше не был, леди». «А как же ваши сармитки?» — смеясь и поглаживая его в паху, спросила вдова. Антон собрал в кучу силу воли, чтобы не наброситься на Эвелину, и ответил. «Они больше в штанах ходят и похожи на мужчин. С вами они не сравнятся». «А вы умеете убедить даму?» — томно прошептала она и, приподнявшись, навалилась на Антона своей грудью. Они целовались в ванной, потом на кровати, и ночь бежала так быстро, что звезды не поспевали за ней. Потом лежали, утомленные любовными ласками, и отдыхали. «Сэр Антей, почему вы хотите умереть?» — спросила, глядя в потолок, Эвелина. «Умереть?» — удивившись ее вопросу, переспросил Антон. «Почему вы решили, леди Эвелина, что я хочу умереть?» «Вы так...» — она помолчала, подбирая слова. «Так плохо обошлись с сэром Густавом, что место в фамильном склепе вам обеспечено». «Я плохо поступил?» — еще больше удивился Антон. «Меня оскорбили, и оскорбили моего отца». «Сэр Антей, толстяк Густав не прощает обид, а вы нанесли ему смертельное оскорбление. Он, говорят, колдун и лучший мечник герцога, убивает на дуэли всех без жалости. Он и мужа моего убил», — совсем тихо добавила она. Затем приподнялась на локте, тряхнула головой, отгоняя прошлое. Но это было 5 лет назад. Густав сам спровоцировал мужа на дуэль, высказав что-то оскорбительно про меня. Он хотел, чтобы я стала его любовницей. Бррр! С отвращением произнесла она. «Вонючий жирный подлец. Но вы, сэр Антей, могли бы обойти эту смертельную опасность. На перу драки и ссоры запрещены. Вам нужно было постараться объясниться с ним. Понятно, его кто-то обманул и оклеветал вас. Они знали несдержанность Густава, и хотя его называют разумным, он очень вспыльчив, когда дело касается его внешности. И ситуацию можно было прояснить у барона, попросив суд чести. А вы дали ему пинка, а потом вылечили. Зачем? Всем было бы лучше, если бы он остался лежать и подыхать. Лекарь не спешил ему на помощь, я видела. Кто-то удержал его за руку, как бы не сам барон. Леди Эвелина, ни я, ни вы, никто не может распоряжаться жизнью других людей, а только провидение. Я не хотел брать на себя грех смерти этого человека. Он сильно возбудился, и у него произошло кровоизлияние в мозг. После этого люди долго восстанавливаются или даже восстанавливаются не полностью. Не беспокойтесь, мне не страшен сэр Густав, и я не стал бы с ним драться на мечах. Не стали бы? А на чем? Скорее всего, конный рыцарский бой. Мечники не любят бои верхом. Вы странный и интересный молодой человек, сэр Антей. Но как бы вы заставили его биться конным? Он же вас оскорбил, и закон чести требует, чтобы состоялся поединок на мечах. Я его простил, леди, вы это слышали. Он оскорбил моего отца, и тут уже я выбирал бы оружие. Оскорбление нанесено не мне. Я предлагал ему извиниться, как того требует закон рыцарской чести. После его отказа закон уже не играет роли. Это дело нас двоих, и только нас. И чем мы будем биться, выбираю я, как сторона, предложившая урегулировать вопрос чести миром. «Вы такой...» — она закатила глазки. «Вы так хорошо знаете кодекс чести, сэр Антей, и так мудро рассуждаете». «Еще бы», — подумал Антон. «У него два учителя. Флаппий — знаток рыцарских законов и просветитель, который знает, как эти законы обойти». «У вас гости, пятеро, воины. Один неплохой боец, почти мечник. Они во дворе», — неожиданно сообщил ему просветитель. «Убили охранника у ворот». Антон положил руку ей на рот и заставил замолчать. Глядя в ее удивленные глаза, прошептал. «Тихо, Эвелина, у нас гости». Женщина замерла, и Антон убрал руку. «Какие гости?» — тихо спросила она. «Воины. Пятеро. Один почти мечник. Наверное, это люди Густава. Я позову охрану». «Нет», — остановил ее Антон, — «они их убьют». «Одного у ворот они уже убили». «Сволочи!» — и леди Эвелина нецензурно выругалась. «Сам справлюсь», — успокаивая ее, сообщил Антон. «Вы лежите тихо, словно спите, и ни о чем не беспокойтесь». «Но как вы узнали?» — пискнула Эвелина. «Я посвящен закату с рождения». «И что?» — укрываясь одеялом по плечи, не понимая, спросила вдова. «И то. Лежите. Вы колдун?» «Можно и так сказать. У меня есть покровитель». Антон вытащил из ножен свой кинжал и стал у дверей. Им оставалось только ждать. Эвелина, полностью укрывшись одеялом, оставив только голову снаружи, широко раскрытыми глазами смотрела на него и на дверь. Она была бледна. Он спокойно, расслабленно стоял, держа в руках кинжал. За дверью послышались осторожные шаги. Затем дверь немного подалась вперед и стала приоткрываться. Раздался негромкий скрип несмазанных петель. В щель проникла голова в кольчужном капюшоне, и Антон с размаха всадил кинжал в глаз налетчику. Быстро, почти неуловимым для глаза движением, дернул на себя налетчика, опрокинул его на пол и, не давая времени опомниться остальным, нырнул в дверной проем. Перед ним стояли два воина в кольчугах с топорами в руках. Они в полумраке, не понимая, что происходит, тупо пялились на еле различимую фигуру. Снова два неимоверно быстрых взмаха кинжала, и пораженные в лицо воины продолжали стоять, еще не осознавая, что смерть уже пришла к ним. Антон увидел за их спинами еще двоих крадущихся воинов. Один уже сообразил, в чем дело. И, не дожидаясь его реакции, Антон сильными ударами ноги в грудь ближайшим противникам отправил их на двоих оставшихся воинов. Тот, что был слева, сбит ударом тела поверженного товарища, с воплем полетел вниз с лестницы. А вот другой почти успел уйти с пути летящего тела, которое еще не догадалось, что через секунду умрет. «Мечник», — подумал Антон, и бросился следом за летящим телом. Оно боком зацепило воина, и тот покачнулся, делая возможность Антону нанести удар кинжалом. Теперь Антон понял, о чем ему вдалбливал сельтак. Мечник предугадал его движение и, падая на колено, поставил блок мечом, стараясь отбить удар кинжалом в лицо. И это у него бы получилось из нижней стойки. Он легко бы поразил Антона прямым ударом меча в живот. Но Антон тоже действовал на отработанных рефлексах. Кроме того, ему помогал просветитель, ускоряя его реакции как мозга, так и тела. Понимая, что ему грозит, Антон мгновенно изменил план атаки и ударил не кинжалом, а ногой по руке с мечом. Чего воин-мечник никак не ожидал. Его рефлексы здесь сработали как надо, но неверно. Антон оказался непредсказуемым противником, ловким, беспринципным и в бою наученным сельтаком жестоким. Рука, державшая меч, ударила воина по лицу, и тот на секунду опешил, потерял концентрацию. Антон на это время скрылся из поля его видимости, а когда он, упав назад, стал подниматься, ему в лицо прилетел кинжал. Но и Антон поторопился. Кинжал, брошенный им в лицо воина, влетел тому в рот, выбил передние зубы и вышел из щеки. Воин замычал и ухватился за ручку кинжала. Его глаза блеснули испугом и отчаянием. Это в долю мгновения увидел Антон. Он прыгнул к воину и ухватил его руку с мечом своей рукой. Он удержал ее от удара и отвел в сторону. С каким-то ранее неиспытанным им наслаждением коленом вбил кинжал дальше. Удар окончательно сокрушил противника, и тот перестал сопротивляться. Он закричал так громко и отчаянно, что у Антона по спине пробежал озноб. А внизу переполошились слуги в доме. На лестнице послышались частые шаги, кто-то бежал, а затем крики и звон оружия. Видимо, последний, улетевший вниз воин, столкнулся с охранной леди Эвелины. Антон вывернул руку мечника, и меч выпал из его руки. Схватив свой кинжал, Антон выдернул его и, победно прикричав «Ура!», в упоении схватки вонзил его в шею раненому и потерявшему способность что-либо соображать воину. Вытащил окровавленный клинок и ногой с презрением оттолкнул тело. На площадку лестницы поднялись два охранника с оголенными мечами в руках и фонарем. Они увидели Антона в крови, увидели тела поверженных противников. И, видимо, вид Антона был для них страшен. Они резко подались назад. «Все, леди Эвелина!» — закричал Антон. «Враги побиты! Мы победили!» Вдова выглянула в дверь и с криком «Ой!» спряталась. «Что с вами, сэр Антей?» — не вылезая из комнаты, спросила она. «Все в порядке, леди», — ответил Антон. «Что вас напугало?» «Вы весь в крови. Это не моя кровь, а налетчиков. Не хотите на них посмотреть? Может, кого узнаете?» «Я сейчас только одеяло накину», — прозвучало из комнаты, и вскоре, укутанная в одеяло, вдова вышла к нему. Прошла мимо двух убитых врагов и остановилась у тела последнего. «Кто это его так?» — разглядывая мечника с обезображенным лицом, спросила она и посмотрела на Антона. «Да он сам на кинжал напоролся», — соврал Антон. «Потом себе горло перерезал». «Чего?» — спрашивается. «Сам? Но зачем?» «Да кто его знает? Может, стыдно стало?» — пожал плечами Антон, сохраняя серьезное выражение на лице. «Да, вполне может быть», — неожиданно быстро согласилась вдова. «Это рыцарь Перендали, свиты сэра Густава. Зачем он сюда пришел? Может, чтобы защитить меня от налетчиков?» Антон из-под лобья посмотрел на вдову, соображая, шутит она или говорит серьезно. Но лицо женщины было печальным и даже, как показалось Антону, скорбным. «Он сватался ко мне, когда я стала вдовой, обещал защищать, был очень обходителен». «Ага», — подумал Антон, — «а теперь пришел убить. Ох, бабы, бабы». Какими бы умными они ни были, но когда задевают их чувства, они или становятся стервами, или вот такими дурами, как сейчас Эвелина. Напридумывала себе сказки и верит. «Леди Эвелина», — поджав губы, произнес Антон. «Рыцарь пришел сюда вместе с воинами. У них гербы сэра Густава, и он пришел вас убить». «Что вы такое говорите, сэр Антей? Это неблагородно с вашей стороны. Рыцарь никогда не посмеет тайно ворваться в дом женщины и причинить ей вред. Это все ваши дикие нравы. Вы...» Элеонора не смогла закончить речь, и Антон понял, что смерть рыцаря ее потрясла. «Да ладно», — подумал он, — «мне все равно, любит она его или нет. Оставлю их двоих. Пусть оплакивает его и свои чувства. Может, потом одумается и поймет». «Не переживайте, леди», — сухо ответил Антон. «Я помоюсь и уйду. Не буду обременять вас своим диким присутствием». Он прошел мимо замершей от таких слов женщины и, подойдя к корыту, залез в него. Стал смывать засыхающую кровь. К его спине притронулись нежные руки. «Сэр Антей, простите меня, дуру такую. Вы меня спасли, а я вам наговорила такого. Вы поймите, это было так неожиданно». «Не извиняйтесь, леди, не надо. Вы правы, я дикарь и могу думать не так, как вы. Но ночью к женщине, чтобы убить ее, я не полезу». Он встал из корыта и стал искать свою одежду. Мокрые подштанники отбросил, ухватил штаны. С другой стороны, их схватила Элеонора. Антон удивленно посмотрел на вдову. «Отпустите, леди Элеонора, мои штаны». «Не отпущу», — решительно заявила она. «И вас не отпущу». Она встала на колени и обняла его ноги. «Простите меня, сэр Антей, я такая глупая бываю». «Это да», — подумал Антон, — «и хитрая». Он ухватил ее за плечи, опустил штаны и поднял на руки. Элеонора прижалась к нему и закрыла глаза. «Не покидайте меня сейчас», — попросила она. Он поцеловал ее и положил на кровать. Сел рядом. «Надо дать указание убрать тела», — произнес он, — «и вытереть кровь». В комнате лежало тело одного из нападавших. Элеонора быстро пришла в себя и показала прежнюю решимость и твердый характер. «Марсита!» — крикнула она, и в дверях почти мгновенно появилась крепкая девушка. «Марсита, тела убрать во двор, кровь смыть». «Поняла, госпожа», — присела девушка и тут же исчезла. В комнату вошли два охранника и выволокли тело. Закрыли за собой дверь. «У вас кровь на плече», — произнесла Элеонора и стала вытирать ее рукой. «Я прикажу приготовить новую ванну». Расстались они поздним утром, довольные друг другом. Антон убедил ее не жаловаться барону, а выбросить тела на улицу. «Пусть все, что хотят, то и думают, что же приключилось с ними. Доказать, что их послал Густав, невозможно, а развязав скандал, она бросила тень на владетеля и его рыцаря. Затаив на нее зло, толстяк сможет ей потом отомстить». Элеонора была пылкой и страстно благодарила Антона за спасение. Выжатый как лимон, усталый от ласк и битвы с налетчиками, он потратил много своих сил, так что болело все тело. Антон ехал и дремал. Без происшествий доехал до лагеря и сел возле своей палатки на составной стульчик. Попросил холодной воды, и рыжая опрометью бросилась выполнять его просьбу. Рядом сел Флапий. «Что-то случилось, милорд?» — спросил он, когда Антон поменял позу и поморщился от боли в суставах. «Случилось», — неохотно отозвался Антон, впрочем, хорошо понимая, что Флапию все нужно рассказать. Он, как знаток местных правил, может дать верный совет. «Я был у Элеоноры, и в дом ворвались пять воинов Густава Мудрого». «А за что его Мудрым прозвали?» — спросил он. Флапий помрачнел, погладил жидкую бороденку. «Вот как значит», — произнес он. «А Мудрым его прозвали потому, что никто не хотел с ним связываться. Вот и дали прозвище, чтобы его не бесить. Так сказать, удовлетворили его гордость. Он вспыльчивый, что твоя сухая трава. Это ваш батюшка, хорошего ему по смерти, за то, что родил хорошего сына, рассказывал. Густав его боялся. А как же, его все боялись. Просветный рыцарь. Ни железо, ни магия его не брали. И сражаться толком не умел, а вот поставить себя высоко мог. Вот». Старик почесал бороду. «Так что там с нападавшими? Раз вы тут, то они уже померли?» «Померли, Флапий. Но среди них был один рыцарь. И вот что мне непонятно. Он пролез в дом как вор или разбойник. Я понимаю, чтобы убить меня. И, думаю, он не пожалел бы и свидетеля, вдову. Как это сообразуется с кодексом рыцаря?» «А никак», — просто ответил Флапий. «Рыцарь он кто?» «Кто?» — переспросил Антон и поймал себя на мысли, что повторяет за Флапием. «Это плохо. Слишком торопливым стал», — подумал он. «Разбойник. Его дело — убивать и грабить. Он другого ничего не умеет. Ни пахать, ни жать. А если можно тайно убить, он это сделает, так проще. А вот на людях рыцарь покажет свое благородство. А кто там был из рыцарей? Перендали, свиты сэра Густава. О, он почти мечник. Школу мастеров меча закончил, но печатку мечника не получил. Не знаю уж почему, но как боец он очень хорош. Всегда на турнирах один из первых и тренируется вместе с Густавом. Как же вам удалось его сразить? Кинжалом сразил Флаппи. Кинул в него кинжал и попал в рот. Потом добил им же. Простым кинжалом? Да. Чудеса! Не иначе вам сама госпожа Заката помогает. Остальных как? Тоже кинжалом. Он у меня один в руках и был, а я был не одетый, а не в кольчугах. В хороших кольчугах. Я попросил вдову снять снаряжение, а тела бросить на улицы. Ага, понял. Это вы правильно сделали. Значит, жаловаться барону она не будет? Спросил Флаппи. Нет, не будет. Теперь сэру Густаву придется поломать голову, чтобы понять, что и как там было. Он тупой, хотя и проворный. Он не поломает голову, ответил Антон. Его разбил инсульт, и он чуть не умер. «Инсульт?» — удивился старик. «Это что еще такое?» «Кровоизлияние в мозг». «О как! И что случилось?» Он налетел на меня и стал оскорблять. Потом начал оскорблять и отца. «Да вы что? Почему?» «Не знаю, Флаппи. Он кричал, что я смеюсь над его животом». «А вы смеялись? Я что, Флаппи, враг самому себе?» «Нет, конечно». «И что дальше было?» Я попросил его извиниться. Он не стал. Я дал ему пинка под зад. Он улетел и упал. «О боги! Пинка под зад! И он позволил?» Я не спрашивал его позволения, просто дал пинка и все. «И все? «Ну, я два раза дал пинка». Он снова подошел и стал ругаться. После второго пинка он упал и стал умирать. Никто не хотел его лечить, я полечил. Теперь он жив, но без памяти лежит. «Вы два раза пнули Густава?» «Получилось, что так». «И вы живы?» — он пощупал руку Антона. «Точно живы. Теперь все будут знать, что вам покровительствует госпожа Заката, и перестанут открыто задирать». Очень довольный этим обстоятельством проговорил Флаппи. «А Густава бейте на коне. Он в седле сидит хуже вашего батюшки. Только уж на этот раз насмерть!» — рубанул рукой по воздуху Флаппи. «Раз не получилось его запинать!»